Часть 168. Все это время охрана и все приближенные Мизукаге напряженно пытались понять, что происходит в кабинете их госпожи. Почти час они не пытались даже подслушивать, но беспокойство медленно охватывало их, и уже на второй час они все же попытались разведать обстановку. Но все оказалось тщетно, любой способ подслушать был блокирован. Даже Гейкуганао не смог выявить ничего подозрительно. В его видении двое продолжали разговаривать на балконе и ничего не предвещало беды, но всех не покидало странное чувство какого-то обмана. Чутье опытных ниндзя подсказывало им, что все наверняка не так просто, но все же приказ Мизукаге они никак не хотели нарушать. Потому, было принято решение дождаться еще час и все же разузнать обстановку. Ао решился войти в кабинет и понять происходящее. Шиноби чужой деревни так долго был наедине с Мизукаге, даже если он получит за это выговор, он по крайней мере убедится, что все в порядке. Наконец, время пришлось, Ао кашлянул, выдохнул и решительно постучал в дверь кабинета. «Госпожа Мизукаге, у вас там все в порядке? Можно войти?» Ответом была лишь тишина, что еще больше насторожило опытного охотника. Он просто был убежден, что-то тут нечисто. Потому он уверенно толкнул дверь, но понял, что она заперта. Она никогда не закрывает. Сжав зубы, Ао ударил ладонью, он больше не собирался медлить. Дверь разлетелась в щепки и сразу же в коридор вырвалось облако тумана. Ао ворвался в зал и тут же впал в ступор. Как только ниндзя ворвался в кабинет, за ним последовали и все остальные шиноби, Чуаджира, в том числе. Все моментально замерли, как только оказались в кабинете Мизукаге. В тот же момент послышался рассерженный голос. «Что происходит, черт побери?» Туман рассеялся и за столом главы деревни показался силуэт Мей, ее вид чуть отличался от обычного, в особенности растрепанные влажные волосы и порозовевшие личико, но ее яростное лицо точно принадлежало ей. «Ао, что ты вытворяешь?» «А, госпожа, я...» Мужчина осмотрел всю комнату и тут же увидел прямо за спиной их госпожи все того же Шикамару. Он просто смотрел в окно и даже не обращал внимания на эту сцену. Чувство стыда тут же отразилось на лице опытного охотника, инстинкты подвели. Он вежливо поклонился и извинился. «Прошу прощения, я готов понести наказание, ХМПФ. Еще бы, ты еще как понесешь наказание, а сейчас выметайся, все выметайтесь». Не прошло и секунды, как все тут же разбежались. Мей протяжно выдохнула и упала на кресло без сил. Боже, чуть не попались. Шикамару развернулся и сверкнул голым торсом. Незастегнутая рубаха была слегка помята, но он вовремя вытянул ее из кольца. Мей же едва успела накинуть свое платье. Парень быстро разбудил ее и привел в чувство. Да дверь, вот же. Мей скривилась и тяжело задышала. Я еле держусь, ах. Девушка протянула голые ножки под стол и откинулась на спинку стула. Шикамару сделал пару глотков саке из наспех вытянутой из кольца бутылки, и неспешно подошел к двери, точнее к тому, что от нее осталось. Уткнув бутылку под руку, он сложил ряд печати и выставил ладонь вперед. Моментально его рука преобразилась и в дверной проем тут же вырвалась волна древесины. Слой за слоем дверь появилась в проходе и вошла в петли. Шикамару защелкнул деревянный засов и повернулся к Мей. «Готово, я просто...» Девушка, усмехаясь, покачала головой. «Сейчас я даже удивиться не могу. Ты истратил все мои силы. Ты хотела сказать, я тебя затрахал как следует, да?» Усмехнулся парень, присев напротив девушки, прямо на стол. Мей снова засмущалась. «Прекрати уже, и не подумаю, в следующую нашу встречу я буду грубее». Мей вдруг погрустнела и опустила голову. «Думаю, следующего раза не будет, нам не стоит продолжать. Ты смог воспользоваться моей слабостью, я уже не могла бороться. Но, ты должен понимать, если о нас узнают, это может плохо кончиться. Мы из разных деревень, к тому же, наш возраст, мы не подходим друг для...» Шикамару быстро прикрыл ротик девушки и улыбнулся. «Хватит болтать о ерунде, тебя не должно заботить это». Приподняв подбородок Мей, Шикамару нежно поцеловал ее, а затем сказал: «Никто в этом мире не сможет осудить сильнейшего шиноби, а я собираюсь стать именно таким. Ты уже видела часть моих способностей, неважно откуда ты, я сделаю тебя своей, после всего, что случилось между нами. И пускай хоть кто-то начнет разевать свой рот, я сотру его в порошок». «Я...» Мей снова смущенно отвела взгляд. «Я не понимаю, зачем тебе такая старуха? Моя грудь обвисла, тело постарело и...» Шикамару засмеялся и поцеловал девушку в розовое ушко, прошептав следом: Ты так мило просишь комплименты. Я скажу, если тебе это так нравится. Твое тело идеально, я желаю его, твоя грудь не обвисла, она в самом соку, и я без ума от нее. Ты была мой первой. Твое лицо прекрасно, а твой голос заставляет меня снова желать тебя. Тебе этого недостаточно, чтобы понять, почему я все еще здесь, но мы едва друг друга знаем и теперь я чувствую себя странно. Я никогда не думала, что мой первый раз будет таким. Мия все так же шептала, прислонившись своей теплой щечкой к его лицу. «Ты меня осуждаешь?» Шикамару улыбнулся. «Почему я должен осуждать тебя? Ты же не делаешь это с каждым встречным. Если ты отдала мне свой первый раз, я должен гордиться. Разве нет? Это просто. Никто еще никогда так. Я даже не знаю, что сказать». Шикамару поцеловал нежную шею красавицы. «Станешь моей женой?» «Че что?» Мия резко прикрыла ротик и снова тихо спросила. «Что ты мелишь? Ты ведь этого хочешь?» Усадив красавицу себе на колени, Шикамару занял ее место на кресле. Пройдясь по ее идеальным бедрам руками, он остановился на мягкой талии девушки. «Я сделаю тебя своей женой, но тебе стоит подождать немного. У меня есть нерешенные дела в своей деревне и в мире. Я разберусь с Биджуи». Коснувшись своим носом носика девушку, Шикамару произнес еще тише. «Как только моя сила превзойдет любого Каге, никто в твоей стране не станет возражать против нашего союза. Я задавлю любых несогласных, ты сможешь вернуть своей стране былое величие. Веришь мне?» «Я». Мий прикрыла затуманенные глазки и тихонько кивнула. «Согласна». «Тогда». Шикамару сжал свои руки на груди девушки и улыбнулся. «Пока есть время, насладимся друг другом». Очередной поцелуй затянулся, и на следующие 2 часа Мия снова погрузилась в царство удовольствия и безграничного женского счастья, медленно начиная влюбляться в незнакомца, который все сильнее заполнял ее сердце. Она и сама не понимала, почему позволила ему, а теперь это уже и не важно. Часть 169. Пока Мия приводила себя в порядок и натягивала трусики, Шикамару, попивая саке, любовался прекрасной фигуркой девушки. Она уже смущалась не так сильно, но все еще отказывалась смотреть ему в глаза в момент переодевания. Наконец Шикамару задал вопрос. «Так, ты что-то знаешь о треххвостом, Мий?» Поправила трусики и, выпитив попку, начала натягивать колготки. «Я думаю, он в стране огня или где-то там». Чуть улыбнувшись, девушка присела на диван рядом с парнем, продолжая натягивать белье. Его видели в заливе Харон. «Мои люди сосредоточены у границ облака, там и заметили необычные движения. Вот, произошло это довольно давно. Думаю, он уже скрылся. Все же, как я слышала, они стараются держаться подальше от людей. И почему ты решила, что это хвостатый зверь, а не большая рыбина?» «Потому что у большой рыбины не 3 милых хвостиков». Шикамару погладил рыжие волосы Мии и, улыбаясь, спросил. «Ты так просто мне все рассказала? Уверена, что стоило?» Девушка повернулась и, тепло улыбнувшись, прижалась к его ладони. «Я тебе верю, да и тут нет ничего секретного. Ну, а если все же это твой хитрый план, я бы тебе посоветовала бежать с континента подальше. Я согласилась стать твоей женой, теперь тебе не отвертеться». От ее теплой и одновременно жуткой улыбки у Шикамару по спине пробежал ряд мурашек, а затем он рассмеялся. «Я тебе понял, женушка, раз уж на то пошло». Порывшись в кармане, Шикамару выудил там какой-то предмет, а после схватил ладонь Мии и вложил туда эту вещь. Девушка шокированно поняла, что это, и снова покраснела. «Ты так шутишь?» Раскрыв ладно, Мия разглядела кольцо странной формы, серебряное, точно такое же, как и у Шикамару на пальце, только без пометок. Парень усмехнулся и сказал: «Оно способно хранить предметы, работает как обычный свиток, только чуть надежнее и меньше. Можешь его». Не успел Шикамару договорить, как его губам прильнула Мия и заключила в поцелуе. После минуты жаркого наслаждения, девушка отстранилась и прошептала: «Я буду носить его, не забывая о сказанном». Шикамару расплылся в довольной улыбке, его несомненно порадовал такая реакция, так что он поднялся и сказал: «Ну, мне уже, наверное». Хотя, бросив взгляд на девушку, парень попросил: «Мий, можешь отдать мне свои трусики?» «Чего?» Девушка залилась краской. «Ты так шутишь?» «Нет, просто. Я же уйду надолго, так что...» Шикамару сделал смущенный вид и отвернулся. Естественно, он имел в виду другое, все же ему нужно будет доказательство для Цунади, и в принципе такая победа над одним из Каге тоже может считаться. В конце концов, стянуть трусики с самой Мизукаге без должной силы точно никому не удастся, а взглянуть на реакцию Синджу он просто мечтал. Ми, кажется, поняла, что он имел в виду, и тоже застеснялась, после чего он еле слышно пробормотал: «Я поняла». Быстро скинув свои колготочки, девушка сняла свои красные трусики и смущенно передала парню. Вот. Тогда же он снова начал пялиться на ее тело, выхватил белье и резко повалил на кровать. «Ай, ты чего? Ах, не там, Шикамару». Когда толпа ниндзя в спешке покинули кабинет Мизукаге, Ао больше не мог оставаться в резиденции и вышел подышать свежим воздухом. Каги частенько кричала на него, но сегодня куда больше обычно. Причем он то хотел как лучше, этот парень из листа ему сразу не понравился, а вот ей похоже совсем наоборот. Жизнь так несправедлива, эх, и чего в нем особенного, зачем он вообще приперся, сомневаюсь, что они там о Сантору болтали, да еще и ее вид, когда мы ворвались, мне показалось, или она вспотела, да и ее одежда. Махнув головой, мужчина вздохнул: ох, да какая разница, лучше пока не вмешиваться, однажды он все равно свалит. Вдруг взгляд Ао поднялся выше, и он моментально замер. На балконе Мизукаге он увидел поразительную сцену. Она и этот мальчишка. Ао недоверчиво протер глаз, и вот поцелуй у двоих закончился, мальчишка в плаще переместился и просто исчез. Терумими же смотрела ему вслед и просто поразительно улыбалась, такой улыбкой, которую Ао видел впервые. «Поверить не могу, и как это понимать?» Задумчиво поглаживая подбородок, мужчина кивнул. «Теперь то ясно, чего они там делали, но, арк, вот хренов сопляк». Выдержка опытного шиноби дала ему возможность быстро успокоиться, и он только вздохнул, покачав головой. «Не мое это дело, к тому же он вроде не из слабаков», разгрохнул Сантору. «В любом случае стоит напомнить ей об опасности таких отношений, КХМ, или не стоит?» «Да, пожалуй, сделаю безразличный вид, лучше будет». Так, Шикамару покинул скрытый туман и пересек границы, наконец остановившись только в нескольких километрах от Кири. Теперь его путь пролегал через запад моря Канзаку, а там можно все же достичь разрушенной деревни Водоворота. Этот путь прямо соответствовал цели поиска Треххвостого. По-хорошему, на всю эту затею уйдет не больше пары месяцев, но все опять же зависело от подсказок на пути. Тогда же после поимки зверя или хотя бы небольшой стычки с целью оторвать хороший его кусок, можно и притаиться на пару лет. По-хорошему, даже у границ страны Волн, без должной разведки понять, что происходит в листе, не выйдет. Потому лучше бы подождать седьмую команду и, сориентировавшись, выбрать время предстоящего экзамена. Детские битвы Шикамару особо не волновали, но он хотел приглядеть по возможности за Хинатой, Сакурой и Ино. Все же они будут участвовать в тестах, и им может понадобиться поддержка. Да и там может показаться Карин, одна из редчайших выживших Узумаки. К тому же не стоит долго задерживаться вне стен деревни, Хирузин может и обладает терпением, но все же за долгое отсутствие он может не выдержать и послать за ним кого-нибудь. Тогда же Шикамару просто не сможет отказаться, все-таки он все еще подчиненный Хокаге, а отказ могут не так воспринять. Короче говоря, путь не такой уж большой, и близились времена начала истории избранного Наруто и реинкарнации Индры. Там же явится Орочимару, и нужно будет решить вопрос с этим Саннином. Собрав немного информации у Мей, Шикамару сразу понял причину ее бездействия. Все же после Ягуры в тумане еще неспокойно, а высылать отряд в страну огня не особо разумная идея в данной ситуации. Остальные же попросту могут и не подозревать, где сейчас Биджу. То, что Мей раскрыла такую информацию, по сути, незнакомцу, не так уж удивительно. Была вероятность, что уже все Каге знают о деле с Треххвостым, все же Орочимару тоже знал. Только он то был в Акацуке, так что трудно судить о его осведомленности. Поэтому знания других стран под вопросом. Шикамару просто не подозревал, что с девушкой может выйти такой неожиданно приятный разговор. Часть 170. Расположившись на небольшой лодочке, Шикамару нанял проводника к острову Водоворота. Сам он точно не знал путь, поэтому пришлось положиться на знания лодочника. Тот не особо горел желанием сопровождать какого-то незнакомца в то место из-за каких-то суеверий, но звонкая монета творит чудеса. Поэтому, уже спустя 10 минут, шум мотора стал привычным делом. Шикамару смотрел на плещущиеся волны и вглядывался в далекий туман, попутно размышляя: все же что-то тут нечисто. Ее так привлекла моя внешность, возможно, я бы не назвал себя прям уродцем. За последний месяц я заметно возмужал, только напоминаю скорее симпатичного парня, а не мужественного мужика. Хотя, вкус имей, Дело может в природной чакре, это тоже довольно вероятно. В любом случае я склоняюсь к такому огромному набору родословных, сделавших меня таким. Шутка ли, за последний месяц я вырос будто на несколько лет. Природная чакра же все еще усилила. С этой стороны подобное вероятнее всего. Да уж, забавно, теперь заигрывания с Сакурой или Хинатой будут смотреться странновато. Спустя почти 5 часов, наконец показался внушительный остров с парой больших гор. Даже с расстояния целого километра можно было рассмотреть некоторые строения на холмах, полностью превратившиеся в руины. Туман полностью обходил эти земли стороной, да и Шикамару чувствовал здесь себя как-то странно. Неудивительно, что люди сторонились этих мест. Здесь было слишком мрачно и, возможно, не только из-за произошедшей резни. Вдруг, посреди моря лодочник остановился и серьезно произнес: «Дальше не могу, уж извини, парнишка, все в норме, как и договаривались». Шикамару вытащил большой кошель и кинул в руки толстяка. «Здесь чуть больше, плата за риск, бывай». Момент, и парень оказался на воде, а затем на всей возможной скорости рванул в сторону острова. Человек в шоке открыл рот, а после вздохнул. «Не мудрено, шиноби значит». Я сразу заметил в нем что-то такое. «Ну, удачи, парень». Схватив весла, мужчина развернул лодку, а затем завел двигатель и, рассекая небольшие волны, отправился в обратный путь. По его мнению, близился дождь, а там могло случиться всякое, потому стоило поторопиться. В это же время Мизукаге вернулась к себе в кабинет и со вздохом присела на кресло. То, что случилось не так давно, она только сейчас начала все это осознавать и снова краснеть от смущения. Он не только забрал ее первый раз, он еще и трусики прихватил, как какой-то трофей. Нет, он точно не такой, я уверена. Под юбочкой девушки находились только одни колготки, и без мягких трусиков ощущения совсем отличались. Она так и елозила своей мягкой частью по креслу, пытаясь поудобнее расположиться. Возможно, близость с мужчиной изменила ее еще больше. Ох, нет, все же нужно переодеться. Снова залившись румянцем, девушка без лишних слов вышла из кабинета и постаралась сделать свой вид самым серьезным из возможных. Все же она Мизукаге, ей не пристало вести себя как какой-то девочке. Только с ним можно, а с остальными она глава деревни. В это же время Шикамару достиг земель скрытого водоворота. Тогда же он снял плащ, расстегнул рубаху и вдохнул полной грудью воздух новых земель. Наконец он нашел остров потеплее сырой страны воды. Это место даже тучи будто обходили стороной. Трудно понять, что тут сделали узумаки, но климат заметно отличался от прочих. Только даже так, это место было будто покрыто неосязаемой тенью, мрачной и гнетущей. Снарядившись, Шикамару отправился в путь. Уже в пути он начал понимать, что даже воздух здесь не так прост, как казалось. В нем явно присутствует что-то опасное, возможно, даже ядовитое. Слишком странно. Трудно представить, что заставляет воздух приобретать такие свойства и при этом продолжает их поддерживать. Даже для ниндзя долгое проживание в дыхании таким кислородом приведет к крайне печальным последствиям. Здесь речь не о годах, а скорее о неделях. Это для Шикамару подобное место не представляло опасности, но вот для ребенка-ниндзя или простого человека без чакры, жить здесь чистое самоубийство. Вполне возможно, что люди избегают это место не просто так. Удивительно, но концентрация этих ядовитых частиц к центру острова все увеличивалась. Сразу стало ясно, что, возможно, в былом столкновении произошел инцидент, а это последствия. Занятно, старик не говорил мне об ядовитых испарениях. К тому же, здесь слишком странные движения ветра, он будто исполняет определенный цикличный круг. Но, даже при поддержке воздуха, ядовитые испарения просто не могут сохраняться так долго без должной поддержки. Это что-то природное, скорее всего растение, постоянно порождающее яд, а значит живое. Хотел бы я посмотреть, будь у меня его семена, тоже неплохо. Я обычно не специализируюсь на таком, но почему бы и нет, просто трудно вериться, что кто-то здесь разлил целое ядовитое море. И Шикамару резко остановился и рефлекторно выхватил кунай, отпрыгнув в сторону. Ему показалось, словно вдруг прогремел взрыв. С поднявшейся пылью и грязью, камни будто град пуль разнесли окружающие земли своей внезапной бомбардировкой. Шикамару прищурился и всмотрелся в появившийся на земле кратер. Понимание пришло само собой, потому он быстро убрал кунай в подсумок. Занятно, ловушки еще работают. Это либо я так неудачлив, либо стоило просто проверить корни всего леса. Шикамару не был окружен руинами, как могло показаться. Остров водоворота был опоясан бескрайними джунглями, смешанными с простыми лесами страны огня. Вся основная земля касалась только скрытой деревни и небольшого поселения на западе. Шикамару прибыл с юга, так что лес ему пришлось охватить немалый. Только через пару километров можно будет наконец встретить пустые зоны с холмами, а в центре их и находились остатки деревни Узумаки. Раз ловушка сработала, Шикамару решил быть еще бдительней. Как бы ему не хотелось проверить способности Узумаки умерщвлять вторженцев, он не хотел лишний раз испытывать судьбу. Мелкие камешки для него не больше, чем мелкий комариный рой, но для неопытного чоунина такая ловушка могла стать смертельной. Вполне может быть, что эти шиноби спрятали здесь еще что-то помощнее. Аккуратно продвигаясь по деревьям, Шикамару на свое удивление столкнулся с довольно впечатляющим количеством фуин-ловушек, причем довольно искусных. Конечно, как и раньше, для него они не представляли угрозы. Даже в лесах скрытого листа ловушек подобного типа встречалось крайне мало. Со временем Шикамару понял, что выбрал скорее неизведанный путь, и ему не особо повезло. Вторженцы продвигались по другим маршрутам. Хотя, его это мало волновало, он просто своевременно определил каждую ловушку и продвигался уже без особых проблем. Спустя несколько минут, Шикамару наконец добрался до зеленых холмов, прямо за которыми скрывалась разрушенная деревня. Именно тогда он понял, почему в воздухе присутствовало такое количество ядовитых испарений. Часть 171. Ядовитые реки вольно протекли между несколькими холмами, и каждый их проток был покрыт какими-то ядовитыми водорослями. Розовые цветочки на кувшинках каждую минуту выбрасывали в воздух золотистую пыльцу, которую следом подхватывал ветер и рассеивал по округе. Тогда же Шикамару заметил первую за все время территорию сражения. Огромная выжженная земля с сотней кратеров прямо у реки свидетельствовала о чем-то жутко опасном. В том же месте количество ядовитых корней этого растения впечатляло своим количеством. Оно все еще живое и, похоже, ни в чем себе не отказывает, кроме людишек. С кривой усмешкой Шикамару подобрался ближе и застал множество проржавевших кунаев и снаряжения ниндзя. Костей не было, скорее запекшаяся жижа, а в некоторых местах просто выгоревшие пятна на земле. Подобное случается только в момент страшных взрывов. От людей тогда остается только темная тень и ничего больше. В местах подобных взрывов брони и снаряжения не присутствовало, да и вообще его было не так уж много, и все в ужасном состоянии. Разумеется, следов хотя бы нормальных останков не предвиделось. Шикамару обратил внимание на огромнейший ствол с тысячи щупалец. Этот монстр будто прирос к краю реки и этой территории смерти. Концентрация ядовитых испарений здесь ужасала. Здесь не только сильным шиноби, тут вообще никому не выжить. Да уж, и почему вечно яд? Сначала Сантору, потом пауки. Меня будто тянет в такие места. С хмурым видом Шикамару добрался до огромного растения и без лишних беспокойств просто коснулся огромного зеленого ствола. Тогда же он будто ощутил пульсацию в его глубине, а после хмуро кивнул. Жуткая вещь, кто бы ее ни вырастил, но вижу такую впервые. Либо здесь постарался довольно опасный призыв, либо Хаширама воскрес и продемонстрировал свои таланты. Только, боюсь, даже для него или меня такое маловероятно. Тварь протянула все свои ростки по реке и своими испарениями лишила лес живых существ. Примечательно, но растения не пострадали. Идеальное оружие против людей и зверей. Соскоблив кусочек коры этого растения, Шикамару убрал материал в сумку и отправился в пути. Растение он понимал неплохо, даже такое необычное. Очень вряд ли оно взялось здесь просто так. Естественно, момент с Синджу очень маловероятен, а вот призыв или эксперимент – вполне. Шикамару с самого начала удивила такая концентрация жизненных сил в этих местах, и такое полное отсутствие их на берегу. Рыба и любая живность здесь, вероятно, не строили жилища столетия. Никаких мертвых тел, они будто даже не проживали здесь. Впрочем, подобное неудивительно в нынешних обстоятельствах. Только это не могло коснуться прошлого, еще задолго до уничтожения Узу. Так что вариант с древним экспериментом вполне возможен. Так как это просто растение, оно естественно не собиралось атаковать, потому Шикамару его тоже не трогал. Раз это его дом, пускай живет. Интерес представляли руины Узумаки. Пробежавшись по небольшому руслу реки, Шикамару пересек холм с несколькими каменными руинами. Символика Узумаки узнавалась, но в них ему не удалось найти ничего полезного. Тогда же он наконец рассмотрел впереди скрытый водоворот, точнее то, что от него осталось, руины. В основном ничего цельного, Город будто подвергся настоящей бомбардировке и не осталось ничего цельного. Это даже не было похоже на результат сражения, скорее просто безжалостного уничтожения. Город, как и окружающие земли, были покрыты проросшими растениями, в основном частями того ядовитого кактуса. Здесь же присутствовали несколько его точных копий, как понял Шикамару, его главная сущность. Огромное 30-метровое нечто медленно содрогалось на окраине руин. За десяток метров от этого создания стояли странные каменные изваяния, полностью исписанные фуин. Их активность, конечно, уже не имела значения, все колонны кто-то порушил. Что до города, тут особо и не имело смысла описывать ситуацию. Горы камней, которые едва напоминали о том, что здесь когда-то существовала цивилизация. Каменные, иногда и деревянные обломки, по ним можно было даже определить когда-то существующие улицы деревни. В некоторых местах прослеживалась символика Узумаки, вырезанная в камнях. Ну, а так, в основном вполне большая и впечатляющая земля. По крайней мере, здесь когда-то стояли своего рода высотки, как минимум в 5-6 этажей. В стране воды такое не особо удивительно, здесь строили из камня, но в водовороте выбрали похожий на пирамиды стиль. С высоты холма Шикамару рассмотрел несколько каменных статуй, окружающие руины, которые были разрушены, как и остальные. Они явно служили чем-то вроде основ для барьера в прошлом. По крайней мере, одна из таких колонн была разрушена хуже остальных, и там явно протекала тяжкая битва, отчего холм превратился почти что в ровную землю. Картина битвы немного прояснилась. Прежде всего, вторженцы били в две точки, но именно в одной удалось пробиться. Битва протекала на окраине, но при этом еще дальше за деревней. Кто-то, скорее всего, призвал ядовитые корни растения и хотел пустить их в бой. Деревню бомбардировали и равняли с землей. Вычищенные леса на западе говорили о трудном сражении, только, на самом деле, информации слишком мало. Захватчики пришли с двух сторон, с севера и северо-запада. Проще говоря, оба прошли с примерного расположения страны огня и молний. Также не исключено, что отряд появился и с востока, поскольку и там имелись признаки разрушений. Строить много догадок Шикамару был не намерен, его больше волновала не история. Вполне может быть, что тут постарался и Мадара, а может даже Зицу. В любом случае выяснить не удастся сейчас, стоило просто проникнуть глубже и по возможности раздобыть полезные знания о Фуиндзюцу. Маловероятно, что здесь что-то осталось, по крайней мере, здесь. Взгляд Шикамару обратился на возвышенность к самым разрушенным зданиям в центре деревни. Это место казалось центром великой битвы и также основной деревни Узумаки. Можно поискать и в окрестностях, но стоило начать оттуда. Из-за такой концентрации яда маловероятно, что очень многим удалось спастись отсюда, и еще маловероятней, что у кого-то хватило ума вернуться сюда. Хирузин упоминал отряд Учиха, кто знает, что случилось с ними. По крайней мере, случай в этом месте покрыт завесой тайны. Выживших почти нет, а те, кто остался, будто толком и не помнит обо всем. По крайней мере, Шикамару не удалось узнать чего-то цельного, только основы. Была война, много убитых, а выживших ни слова. По крайней мере, Узумаки, находившиеся далеко от своей страны, смогли выжить, прямо как Кушина. Но вот что касается беженцев во время этой битвы, Шикамару этого также не знал. Казалось, все смутно и странно. А еще эти ядовитые миазмы. Чувство опасности невольно охватывало тело, но он все же решил продолжить путь. По крайней мере, в своем познании Фуин Шикамару продвинулся неплохо, но ему недоставало отличного метода контроля печатей. Более того, свиток Мита. Нужно исследовать все, иначе успокоиться не получится. Часть 172. Спустившись к реке, Шикамару пересек мост и вблизи рассмотрел руины деревни Водоворота. Сложно поверить, что такой сильный клан мог испариться таким образом. Тел, конечно же, не осталось, как и костей. Похоже, это ядовитое растение очень любит разбираться с людьми и другими животными. Даже присутствие Шикамару, похоже, ее немного нервировало. По крайней мере, многие корешки необычно подрагивали. Это хоть и казалось опасным, но парень из-за этого не остановился, а просто прошел через все, достигнув главной разрушенной области. Неудивительно, что знания затерялись, тел не осталось, а значит и воскресить нечего. Для меня это плохо, хотя, я знаю, где похоронена Кушина и Мита. Обе могут пригодиться, но пока не время разбираться с мертвыми женщинами. Да их может там и не быть, а Рачимару еще тот любитель порыться в земле. Свиток Мита может быть полезен здесь, его структура напоминает распечатывающую конструкцию, хоть и немного смутную. Но фуин обычно помечают внутри свитка, Этот же даже не раскрывается. Его можно уничтожить, судя по всему, но вот раскрыть. Его хорошенько пропитали какой-то смолой и еще чем-то. С задумчивым видом Шикамару вынул свиток из сумки и в очередной раз осмотрел его. Как и всегда, он выглядел не особо примечательно. Желтый пергамент, помеченный неизвестными фуин печатями красного цвета на обоих краях. Символика и вправду походила на распечатывающую формацию, или, проще говоря, свиток являлся деталью стабилизации какой-то запечатывающей техники. По крайней мере, Шикамару склонялся к этой теории небезосновательно. Фуин он преуспел, и они по сути своей напоминали ему эдакую схему логичных команд, причем довольно развитую и не слишком изученную. Чакра порой имеет разные свойства, и от этого многие фуин зависимы. Специализация Шикамару в основном направлена на запечатывание, потому он понимал чуть больше. Все же Имита специализировалась на этом разделе, поэтому парень в большинстве своем постиг именно это направление. Ученик пошел по пути учителя. К тому же, оно ему и самому было ближе и интересней. По крайней мере, еще в те времена он задумывался об идеальной запечатывающей цепочке для содержания хвостатых зверей. Это еще одна причина, почему он прибыл сюда, прежде чем нашел Треххвостого. От результатов этих исследований будет зависеть дальнейший шаг на пути овладения чакрой Биджу. Шикамару медленно проходил по остаткам рунной плитки. На них были начерчены простецкие фуин укрепления и понижения веса, довольно занятные игрушки. Пожалуй, выстояли они именно благодаря своей структуре. Определенный порядок компенсировал урон и распределял ударную мощь взрывных волн. Создать стену из такой серой плитки — совсем не дурная идея, но, конечно, растраты могли свести многих в могилу. Все же для формирования таких кирпичей нужно много опытных людей и немало правильного соотношения сторон конструкций. Проще говоря, стабильности не видать, если произойдет смещение или какая-то авария в ходе начертания. Хотя, были способы облегчить все, но они довольно опасные. Плитка быстро закончилась, да и в основном она уже давно отжила свое. Центр деревни был разрушен, и то, что хранилось под землей, вероятно, тоже. Шикамару сделал еще шаг на толстые камни и резко остановился. Чувство опасности усилилось, поэтому он нахмурился. Без Риннигана будет трудно определить мелкие пространственные взаимодействия с фуин-печатями. По крайней мере, из моих воспоминаний Нагата вполне был способен засечь барьер листа, а значит, эти глаза ориентируются на крошечных пространственных колебаниях. Впечатляет, но сейчас это пустая болтовня. С задумчивым видом Шикамару посмотрел под ноги и не нашел чего-то нового. Плитка давно порушилась, он, по сути, спускался в кратер от взрыва, будто бы огромной биджу-бомбы. Здесь только камни повсюду, но расположение этих разрушенных опорных конструкций пирамиды казались случайным, но для мастера фуин. Шикамару уже собирался сложить рад ручных печатей, как вдруг услышал знакомый звук в голове. Тайны Узумаки. Цель – пройти через барьер и заполучить наследие. Занятно. Снова прищурившись, у парня моментально изменилась расцветка глаз, шеринган пошел в ход. Шикамару хотел запомнить каждую деталь и понять принцип ловушки. Судя по всему, тот, кто ее активировал, умер ужасной смертью. Но, вот только он активировал только первый слой, сейчас же, на с виду самых обычных обломках, имелась еще одна цепочка активации и, вероятно, ловушки поопаснее в разы. Стоит только представить опасность взрыва, который создал кратер диаметров почти в сотню метров, а потом предположить, что может быть еще опасней. Это звездное закрепление, я читал о нем. Расчет фуин-мастера должен быть идеален. Он закрепляет позиции объектов и накладывает фуин-метки глубоко под землю и в каждый камень по отдельности. Проще говоря, формируя поле взаимодействия всех печатей, создавая барьер, движение в котором означает только смерть, если не знать верного пути. Безопасный маршрут, естественно, существует для обезвреживания, но не здесь, слишком много обломков. Эту печать не взломать, а если я продолжу двигаться к среднему кругу, я просто уже не смогу выйти. Я уже активировал печать, причем как вошел в земли водоворота, у Шикамару спина покрылась холодным потом. Такой радиус барьера, жутко. Это означает, что следующий взрыв уже может снести тут все. Я проник в паутину, так как она приняла меня, но выпутаться я могу, только нарушив взаимодействие сотен печатей друг с другом. В конце все взорвется, я либо умру, либо смогу скрыться. Только меня это явно не устраивает. Во-первых, взрыв может быть совсем не один, а во-вторых, мне не хочется повредить то, что скрыто под завалами. Если Узумаки не прибегли к полной активации этой взрывающейся конструкции, значит была причина. Самое странное, почему же после всего, никто не прибыл сюда и не попал в эту ловушку. Прошло много лет. Взгляд Шикамару обратился к ядовитым щупальцам растения, и он задумчиво кивнул. Возможно, дело в нем. Довольно хитро. К тому же, вполне может быть и так, что скрытые деревни уже знают об этой ловушке, вот и не лезут. Звездное закрепление – это не особо сложный метод, если умеешь считать до 10. Сложность в его идеальном исполнении в данной ситуации. Предположим, что на деревню не нападали, печать закрепления держится под землей, люди, проходящие через барьер выхода из деревни, получали возможность выпутаться из паутины. Каков риск ошибок? Самое жуткое – это просчет падения всех обломков. Конечно, тут не важны идеальные конструкции, но после активации второго защитного слоя подземные печати вероятно соединятся с теми, что закреплены в обломках. Если что-то пойдет не так, может произойти незапланированный взрыв. Теперь понятно, зачем они покрыли те плиты Фуин печатями. Все это для стабилизации разрушений в нужном радиусе. Не так уж сложно с виду, но на практике. Впечатляет. Этот мастер барьеров и ловушек просто грандмастер своего дела. Хотел бы я с ним пересечься при жизни. Часть 173. С решительным блеском в глазах, Шикамару сделал шаг вперед и стал выискивать странности. Задание он получил не просто так, а еще и свиток имелся. Этот барьер тоже не просто так здесь стоит. Под ним скрыта тайна, и, если есть шанс ее откопать, он был готов применить все свое мастерство фуин-мастера. Сосредоточившись на сотне разных камней, Шикамару быстро заполнил последовательность. Если предположить, что каждый из них пересекается, то нужно высчитать безопасный маршрут движения. Благодаря владению Шерингана запоминать полученную информацию было проще простого. Даже самое обычное зрение у любого учиха отличается от зрения других людей. Они чаще всего не просто запоминают поверхностно, а всю картину в целом. Если же здесь еще использовать Шеринган, даже мельчайшие детали будут подмечаться. Мозг учиха всегда идеально оперирует памятью и полученными знаниями, потому даже среди тысяч обрывков мозаики они способны найти связь и собрать все в целое изображение. Потому, даже с виду непроходимая ловушка для Шикамару не такая уж сложная. Ему потребовалось не больше 3 минут, чтобы со своей позиции рассмотреть все детали. Благодаря высокому положению он мог видеть весь круг, но проблемой все еще оставались детали, которые касались даже внешней стороны водоворота. Высчитать их можно только полагаясь на бреши в этой защите, хотя назвать их брешами слишком громко сказано. Нет, так не пойдет, мне не пройти. Тут лучше использовать гейкуган, я достиг неплохих успехов в последнее время, может удастся покрыть всю деревню. Через минуту, Шикамару вновь разомкнул веки и на его висках тут же вспучились вены. Вид всей деревни моментально предстал перед ним. Благодаря огромному восприятию учиха, парень мог владеть этим додзюцу на абсолютном другом уровне, чем любой хьюга. Разумеется, его умение предсказывать атаки и дзюцу все еще не настолько идеально, как при использовании шарингана, но и в разы лучше хьюга. Благодаря глазам, Шикамару удалось быстро все рассмотреть и неспешно запомнить детали. Даже заметить странный куб в центре под землей. Именно его и скрывали Узумаки. К несчастью, своим зрением он не смог преодолеть его стены. Это уже наталкивало на разные мысли. Спустя 3 часа, он проник глубже в кратер и преодолел половину реагирующих звеньев. Чем дальше он проникал, тем заметнее уменьшалось их расстояние друг с другом, а следовательно, бреши сужались многократно. Еще спустя 2 часа, парень наконец достиг центра. В это время он уже начал подозревать, что для прохождения барьера нужно владеть фуин на чрезмерном уровне. Самое нелепое, что поверить в такое слишком сложно. Кто вообще в нынешнем времени может владеть такой ужасной памятью и такими способностями? Скорее всего, должна быть техника, которой ему не досталось, и уже сейчас Шикамару начал подозревать, что это за техника. Только Узумаки владели этим искусством, ему же оно не досталось. Даже в системе не было этих цепей чакры. Именно поэтому Шикамару не знал, как их заполучить, склоняясь к тому, что это как-то связано с самими Узумаки и их особым наследием. Найти же настоящего Узумаки вроде Карин, сейчас было невозможно. Но, сейчас это было неважно. Даже будь у него цепи, он не был полностью уверен в их эффективности. Достигнув центра, Шикамару уже ожидал чего-то особенного, но ничего кроме просто ровной поверхности там не застал. По расчетам, незримые линии пересекались даже здесь, и естественно в воздухе. Потому не стоило и думать проникнуть под землей или сверху. Только не говорите, что мне нужно копать. Любое воздействие чакры может взорвать тут все. С тяжелым вздохом Шикамару достал свиток Мита и положил его на землю. Он на самом деле не знал, что ему делать теперь. Копать просто самоубийство, а эта ловушка выглядела как просто обычная ловушка, без всякого смысла. Как только свиток коснулся земли, ничего не произошло, что было и неудивительно. Шикамару скривился и вздохнул. «Не говорите мне, что это все просто ради уничтожения врага. Я ведь выбраться не смогу. Только покину первый слой, и тут все взорвется. Бред какой-то, на кой черт я вообще в это лез? Мда». Помассировав виски, парень привел чувство в порядок. «Ладно, это точно не просто так, иначе они бы просто все тут взорвали сразу. Сделать такую защиту просто ради уничтожения – бессмысленно». Расположившись в центре круга, Шикамару поднял свиток Мита и прикрыл глаза. В этот раз он решил полностью сложить карту этого барьерного ниндзюцу. Теперь стоило сосредоточиться на абсолютно всех областях, даже подземных и тех, что в воздухе. Он потерял много времени, и потеря еще, уже просто необходимость. «Хэмэм, если так посмотреть», с задумчивым выражением, парень продолжал собирать все в общую картину. Спустя час он наконец задумчиво кивнул и заулыбался. «Совсем неплохо. Звездное закрепление. Если я правильно помню, оно обычно фокусируется на позициях печати, а способ ее снятия тоже касается печати. Оттого я и думал про 9 позиций цепи Узумаки. Если так», с восхищенным блеском в глазах, Шикамару вытянул свиток Мита и положил перед собой. Он больше не собирался двигаться, ключ был у него в руке все это время. На самом деле все его действия до сих пор просто бессмысленная глупость. Истинный мастер Фуиндзюцу не должен так рисковать, он должен все просчитывать и иметь терпение. В этом Шикамару допустил ошибку и просто влез туда, куда не следовало с самого начала. Верный вариант — изучить все снаружи, а затем понять шифр Фуин-барьера, основываясь на линиях звеньев защиты. Как итог, совсем не обязательно проникать глубже, нужно только терпение. С кривой усмешкой Шикамару достал большой свиток из кольца и прикусил палец. С первой каплей крови на свиток вылетел десяток мастерских штрихов. В мгновение ока на свиток приземлилось больше сотни разных фуин-символов, в основном повторяющих круг и выходящих в центр собирающих конструкций. Эти знаки нужны для слияния, а остальные для распечатывания. Круговой кровавый символ, а следом еще один и еще. 9 кругов, точно, как и 9 разрушенных колонн в деревне Водоворота, ознаменовали конец тяжелой работы. Шикамару вытер пот со лба и протяжно выдохнул. В конце концов, это распечатывающая конструкция, зашифрованная в ловушку. Столько сложностей, неужели кто-то из них верил, что найдется кто-то способный пройти через яд, а потом еще и овладеть такими знаниями? Занятный план. Хотя, я полагаю, с цепями все было бы быстрее. Барьер можно было просто запечатать. Жаль, я не истинный Узумаки и все еще этим не владею. Часть 174. С легкой усмешкой Шикамару растянул свиток по земле, а после положил в самый центр кровавых кругов свиток Мита. Положил он его прямо на красный символ «Открыть», что означало центральную схему подачи приказа. Оставалось только влить в схему чакру, и механизм воздействия приведет в действие всю схему. Здесь почти как в электронике, в воздействии транзисторов, цепь задействует остальные, и программа будет исполнена. Естественно, в фуиндзюцу все в разы сложнее, но принцип работы примерно похож. Чакра действительно удивительная энергия с удивительным способом воздействия. Трудно представить, почему она подчиняется командам так гладко, ручным или письменным, но она исполняет все беспрекословно. Вполне возможно, что из-за жизненных сил и связи с человеческой душой, все работает таким образом. Но Шикамару все еще не понимал точно. Он лишь все больше уверялся, что это связано с живыми организмами, ведь чакра происходит от них, и порой только воли достаточно для отдачи приказов. Это означает, что печати лишь позволяют лучше связывать себя с собственной чакрой. Сложная теория, но вполне интересная. После десятка ручных печатей Шикамару уже знал, сколько влить чакры и в какой последовательности. Ручные печати все стабилизировали, как и им полагает. Потому, как только ладонь парня коснулась нижней части кровавого круга, тот моментально просветлел, и энергия разлилась по всей конструкции. В тот же момент в свиток Мита отправился команда открытия при полной взаимодействии 9 кругов, который Шикамару постиг, просто рассматривая ловушки Узумаки. Это и был ключ, а также способ пробиться дальше к этой скрытой тайне. Запечатанный свиток осветил кровавый блеск, а затем тот поднялся в небе и резко раскрылся. Взгляд Шикамару моментально остановился на внутренних записях, пытаясь постичь все как можно быстрее. В основном ему удалось быстро разобрать принцип такого удобного запечатывания, но дальше шло что-то другое. Ключ, ясно, но, как ему удастся, неужели здесь демодуляторы? В таком случае, как они? Шикамару быстро понял ответ, свиток раскрылся, но не начал действовать, ему нужна чакра для поддержки. Потому, парень поднялся и прислонил ладонь в квадратную печать на свитке, та следом сверкнула голубым сиянием и все знаки просияли. Шикамару же ощутил довольно приличный расход чакры, он вливал ее до тех пор, пока не получил отклик, но потратил он почти два резерва нормального джонина. В итоге, свиток сиял так сильно, что обжигало глаза, а после просто распался на части и девять огней вырвались в стороны разрушенных колонн. Шикамару понял это по-простому, Узумаки как-то удалось собрать своего рода демодуляторы чакры для привлечения сигнала. Это естественно поражало, ведь Шикамару только читал о пользе чакры металла и возможного его использования в Фуин, но демодуляторы были лишь смутным понятием для Мита. В итоге оказалось, что она либо не знала, как обучить их созданию, либо просто не желала этого. Чем опасны демодуляторы, которые можно создать самостоятельно? Ну, например, для идеальной проводимости приказов и создания дистанционных ниндзюцу или даже цельных существ, действующих под особым программным началом. Как пример, Шикамару мог вспомнить только Нагата с его внешними путями. Разумеется, его метод – это высшая сфера использования демодуляторов, поскольку с Ринниганом напрочь отпадали многие сложные манипулирования и создание фуин-печатей для программирования команд. Чакра же в свою очередь снова многое облегчала, и в команде с глазами это выливалось в очень опасное оружие. Нагата был Узумаки, потому он мог только используя силу глаз поддерживать работу путей и не зря выбрал такой боевой путь. Ринниган позволяет оторваться от банальных печатей, и этим он так страшен. Без него же, даже с демодуляторами, создать что-то опасное будет очень сложно, но не невозможно. По сути, переделать марионетку и заставить ее действовать в контакте с командами вполне реально. Это точно будет отличаться от мертвых тел путей, но только в определенных аспектах. Более того, для настоящего мастера Фуин, можно даже сравняться с этой техникой, при достаточных знаниях и условиях. Шикамару только задумался о возможности понять, как работают эти инструменты, как барьер наконец перестал функционировать. Даже чувство опасности медленно утихло, а следом за этим земля начала дрожать. Все камни поднялись на уровень выше, а потом из центра кратера с ужасающим грохотом начало подниматься каменное здание. Небольшое, всего пару метров в высоту и напоминающее своего рода простой куб с дверью. Целое, без единого повреждения и исписанное множество символов. Камень проводит чакру хуже чакробумаги, но здесь использовали металлу для придания лучших связей. Шикамару не мог не подметить изобретательность этих людей, причем он отчетливо видел потоки чакры внутри. Барьер поддерживала сам себя, но чакра в этих символах принадлежала только Шикамару. Он свою чакру хорошо чувствовал, но передача с такого расстояния его заметно удивила. Именно этот куб он и видел своим дадзюцу и не мог заглянуть внутрь. Пройдя к двери, он без лишних беспокойств открыл ее и вошел внутрь. Сразу же его зрачки удивленно сузились, ведь мир вокруг переменился. Поразительно, это гендзюцу. Они смогли сделать такую странную вещь. Я мог бы развеять его, но думаю, не стоит. Не похоже, что оно пытается навредить мне, скорее оно просто изменило мое восприятие, не больше. Шикамару задумчиво осмотрелся. В основном вокруг ничего не было, кроме бесконечно белого. Странное место. Шикамару собирался пройтись подальше, как вдруг услышал: «Приветствую». Парень резко оглянулся и сразу же заметил молодого мужчину в 10 метров от себя. Красные волосы, белые одежды и множественные фуин-печати на руках и голове. Его лицо не выражало эмоций, он просто смотрел на Шикамару и чего-то ждал. Поэтому тот сразу спросил: «Ты кто?» «Хранитель памяти». Понимание пришло довольно быстро. «Занятно. Они поместили тебя в реальное пространство, но изменили способ взаимодействия с тобой. Я уж думал, будет частичка души какого-нибудь старика в каком-нибудь измерении. В духе Узумаки, уважаю их все больше». «Что вы хотите узнать?» – без всякого выражения спросил мужчина. Шикамару задумчиво кивнул. Он понимал гендзюцу лучше многих, так что быстро определил, кто перед ним. Довольно сложное проявление множества заложенных манипуляций с чакрой. По сути, это ходячий гендзюцу, в котором заложено что-то. В итоге лишь иллюзия, но она идеально для этого подходит. Она вроде искусственного интеллекта с рядом заложенных команд. Его последний вопрос как раз говорит об этом. Оно просто сдерживает знания и распределяет. Вот только, как оно способно их хранить? Шикамару быстро понял, что что-то здесь не так. Хэмэм, нет, это не только гендзюцу, слишком сложно. Это место фон, этот тип просто оператор, знания же. Сложив знак, Шикамару прогнал чакру по организму, и в его глазах моментально зажегся свет шарингана. Иллюзия тут же спала, и он наконец увидел реальность. Увиденное его моментально поразило. Часть 175. Неудивительно, что их попытались уничтожить. Черт возьми, это хранилище знаний с цельным оператором, способным напрямую загрузить все в мозг подключившемуся. Перед взором Шикамару раскинулось нечто удивительное. Множественные металлические конструкции, испещренные сотней разных фуин-печатей, в основном трубки и провода, все спаянные в особую цепь. Эти узумаки добились невероятного. Это почти цельная машина, только уже в стиле мира шиноби. Действия Шикамару, по сути, включили это устройство. Открытие двери исполнило команду вызова оператора прямо в мозг прибывшему. Гендзюцу в этом случае идеально подходило для передачи. Шикамару опустил взгляд к земле и рассмотрел небольшой пьедестал. Именно отсюда распространилось гендзюцу, и вероятно отсюда можно получить все знания этого места. Довольно странный интерфейс. В конце же небольшой комнатки располагались две огромные плиты, а между ними сотни вращающихся пластин. Шикамару пораженно выдохнул. Они записали все, я ожидал всякого, но, что бы такое? Если бы у них все получилось, они могли создать полностью цельный компьютер. Чакра творит чудеса, и узумаки могли сотворить нечто очень опасное. Будь у них еще и биджу в наличии, этот клан мог стать сильнейшим в мире, только благодаря их стремлению к знаниям фуин. В то время как остальные придумывают простые фокусы с чакрой и ручными печатями, Узумаки смотрит глубже. Шикамару мог только восхищенно кивать на все это. Более того, он был куда больше рад своему приобретению. Здесь наверняка сокрыта куча знаний, осталось только постичь все. 2 месяца спустя, у одной из ядовитых рек в стране Водоворота, после очередного взрыва и страшного истошного рева в округе воцарилась тишина. Теплоту солнца заслонила тень, а после на землю приземлилось огромное зеленое существо. Оно извивалось и вздрагивало, его зеленые щупальца истекали белой слизью, но оно больше не могло кричать. Но не прошло и пары секунд, как на это зеленое создание с небес приземлился толстый металлический столб. Белая слизь расплескалась в стороны, и дрожь создания моментально прекратилась, оно наконец погибло. Неподалеку приземлился полуголый мужчина и облегченно выдохнул. Не так уж просто, мерзость. Отряхнув ногу от белой слизи, Шикамару посмотрел в сторону огромного существа с пробитой сердцевиной и довольно кивнул. Вроде последний, этот послабее первого, но и его прикончил. Река однажды очистится, я удивлен, как эта тварь не загрязнила окружающие моря. Похоже, ее яд не так долговечен. Огромный, похожий на кактус монстр оказался последним выжившим из своего рода. Шикамару решил избавиться от них после того, как перестал высыпаться. Для него яд был безвреден, но все же имел свои последствия. Все щупальца монстра быстро засохли, единственное его различие с кактусом – это более глубокий зеленый цвет и щупальца вместо иголок. К тому же, первое из этих существ было более активным и даже пыталось дать отпор, это же только визжало как сумасшедшие. Всех их объединяла сердцевина, ее смерть, конец существу. Так он и истребил каждого. За последние пару месяцев Шикамару еще больше возмужал, у него даже начала расти щетина. Теперь он уже походил на взрослого 18-летнего юношу. Такой рост даже его поражал, непонятно почему, но взрослел он слишком быстро, прямо как какой-то былинный богатырь из сказок. Мышцы росли, рост достиг уже 1,7 м, волосы подросли. Единственным беспокойством было старение. Шикамару его не особо ощущал. Но вполне могло быть так, что это временно. С каждым днем он менялся все больше, а это напрягало. Не хотелось бы превратиться в старика через годик-другой. Благо, он начал замечать какие-то подвижки в собственных клетках, и вероятно процесс рано или поздно замедлится. Разобравшись с последним ядовитым монстром, Шикамару присел неподалеку и вырвал несколько жил из сердца, а после запечатал в свиток. Навык запечатывания за последнее время у него перешли на новый уровень. По расчетам Шикамару, если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, то уже через полгода он сможет закончить свою запечатывающую технику. Тогда даже запечатать цельного биджу будет уже просто. Все это время парень не развивал свои способности, даже особо не тренировал ниндзюцу. Он только изучал фуин и постигал знания Узумаки. Благодаря своей памяти это было проще, но все еще сложно. Гиндзюцу напрямую взаимодействовала с мозгом и выгружала информацию в центр памяти. Но данные нужно обработать должным образом, потому он так задержался. В основном этот клан сохранил очень многое, Шикамару принял только половину, но вот причину истребления ему так и не удалось понять. Конечно, это было даже логично, у кого могло быть время записывать что-то в память. Все, что они успели, это активировать технику барьерной защиты и изничтожить многих врагов, а также защитить свои знания. Вполне могло быть так, что именно за этим и охотились враги. Вопрос в том, как они узнали об этом. Шикамару продолжал изучать, все свое время посвятив новым знаниям. Так и прошел почти целый год. Тогда-то Шикамару исполнилось 11 и приближался 12-й год. Наконец, ему удалось запомнить многое, и совершенно утомленный он вновь активировал барьер и создал похожий свиток, как у Мита, создав новый ключ. Разобравшись со всем, он привел волосы и тело в порядок, а после отбыл из страны водоворота. Он получил, что хотел, и даже больше. В основном он запомнил многое, хоть и не применял в деле. Но он смог, наконец собрав все знания, полностью создать свое фуиндзюцу. Ему даже удалось разработать собственный стиль, теперь он по праву мог считаться настоящим мастером в этом деле. Другим понадобились бы годы, тут нет сомнений, но обладая столькими преимуществами, в глазах, мозге и теле, он мог перешагнуть через огромную пропасть. Даже это гиндзюцу Узумаки ему сократило время как минимум в 5 раз. Естественно, все было не так уж просто. Ему пришлось использовать все накопившееся терпение и полностью измотать свои умственные способности, а после и вообще задержаться на лишние пару месяцев. Он получил много знаний, распределяя их и используя для воссоздания идеальной техники запечатывания, поэтому потребовалось довольно много времени. Часть 176. Путь от острова Водоворота до страны огня оказался не таким уж сложным, все же Шикамару знал примерный маршрут. Да и расстояние между этими двумя было не такое уж большое. Как только он причалил на своей деревянной лодочке, то сразу же начал свой путь по берегу. Найти биджу будет непросто, но залив Харон пролегает очень близко со страной горячих источников. Именно она славится огромными озерами и массой рек. Вполне может быть, где-то там и скрывается хвостатый зверь. Если же нет, Шикамару придется поднапрячься и попытаться выяснить маршрут существа с самого залива. Хотя это будет непросто, но вполне возможно. Шикамару беспокоил только вариант возможного сокрытия зверя в каком-нибудь измерении или еще где. Он хорошо помнил, как Орочимару пытался выманить его при помощи какого-то мальчишки. Это наталкивало на мысли. Орочимару как-то удалось выследить биджу, так что имелась вероятность, что способ существует. Именно поэтому Шикамару отправился в залив Харон. Сейчас он совсем не знал, как правильнее поступить, так как знания будущего не касались этих мест. Поэтому пришлось действовать по обстоятельствам. Закрепив протектор на плече рубахи, парень накинул плащ и снова отправился в долгий путь. Сейчас отдых его интересовал в последнюю очередь, он начал поиски на пределе своих возможностей. Пока Шикамару отсутствовал в Конохе, Хирузин частенько беспокоился о нем, порываясь выслать команду поиска. Шикаку и Йошина тоже не были в восторге от действий сына. Глава Нара вообще собирался найти его и привезти домой, но третий все же не рассматривал этот вариант. Он верил, что ученик прибудет уже скоро. В крайнем случае он позволит отправиться отцу на поиски сына. В любом случае он не верил, что у того есть шансы. Шикамару уже давно превзошел молодое поколение, и кто знает, какие способности у него теперь за прошедший год. Отправлять простого джонина за ним просто не имеет смысла. Да и искать его неизвестно где, этим старик успокаивал и себя. У него была идея послать за ним Джираю, но тот, как обычно, не появлялся уже почти год. Скорее всего, он не появится еще столько же. Полагаться в этом деле почти ни на кого. Но Хирузин, разумеется, не собирался объявлять ученика отступником. Хоть он и был против такого долгого отсутствия, Это все еще было терпимо. Для многих ниндзяй пару лет не срок для беспокойства. Многие одногодки Шикамару подросли и укрепили навыки. Кто-то шел вперед к окончанию академии. Умения нескольких так вообще давно дотягивали до генинов, но они не спешили выпускаться. По крайней мере большинство. На одном из полигонов собралась целая толпа во главе с инструктором и Рукой. Тот, как обычно, давал наставления ученикам перед спаррингом, а после объявил противников. Первый бой предстоял и на Исакуре. Пара девочек, как всегда, среагировали недовольно. То, что девочек ставит постоянно против других девочек, их нервировало все больше, особенно юную Иманака. Она хотела навалять каким-нибудь наглым мальчишкам. «Ну держись, большелобая, сейчас я выбью тебе все зубы», — фыркнула Ина, встав в надменную позу. Сакура встала напротив и недовольно оскалилась. «ХМПФ, Ина свинина, опять не в духе, неужели с парнем проблемы?» Сакура злорадно усмехнулась. «Бедняжка, ах ты», не успела и Рука что-то сказать, как девчонки вцепились друг другу в волосы и понеслось. Учитель тут же ринулся их разнимать. Неподалеку, Чоуджи сунул руки в карманы и с разочарованием поглядывал на свою подругу. Хотя, в его взгляде все еще проскальзывала некоторая грусть. Все же он понимал, почему последнее время Ина такая дерганая. Самое забавное, что и Сакура такая же, только боится это признать. Вытащив пачку чипсов, Чоуджи немного похрустел и подошел к Киби Сакамару. «Мы противники, ты в курсе?» Инузука рассмеялся и хлопнул себя в грудь. «Еще бы, я принимаю твой вызов». У Чоуджи задергалась бровь и он вздохнул. «Ты ведь в курсе, что я?» «Неважно, я буду драться на полную. Это же просто тайбзюцу, не напрягайся ты так». В это время, неподалеку от болтающих мальчишек, прислонившись к стальной сетке, сидела пара ребят. Наруто, как обычно, в своем оранжевом комбинезоне, а Саске, как всегда, с мрачным видом. Двое посматривали на бой девчонок и попытки и Руки разнять их. Саске это уже начало раздражать, и он поднялся. «Пора это заканчивать, бесит». Наруто зевнул и сказал: «Да не лезь ты, лучше погнали рамен поедим». «А как же спарринг?» Наруто поднялся и отряхнул штаны, убрал руки за голову и подошел к другу. «Ты ж знаешь результат». Саске недовольно скривился. «Ты вечно жульничаешь своими клонами». Но потом отвернулся и вздохнул. «Пошли, рамен лучше этого цирка».